Так вот, сегодня он ждал карету из города, в которой должны были привезти одного темного. Он нервничал и переживал, не перейдет ли снова дорогу тем, кому не стоило. Но жадность брала верх, слишком заманчивое предложение. Да и о тех неизвестных предводителях преступности ходили противоречивые слухи. Одни говорили, что те погибли в той громкой заварушке, потрясшей весь город, другие утверждали, что они уехали и руководят удаленно. Более того, Ламион подстраховался, и его подчиненные ненавязчиво уточнили у городских преступников, не знают ли они чего о предстоящем. Те не знали, а значит, чужих планов он, скорее всего, не нарушит. Вопрос в том, почему обратились все-таки к нему. В дверь постучали, а затем вошли, это оказался один из подчиненных. Хозяин, карета. Он отложил бумаги и подошел к окну, которое как раз выходило в нужную сторону. Там, действительно, подъезжала карета, в которой должен находиться пленник. Светлый пошел встречать, дабы лично все проконтролировать. Когда он вышел, карета уже остановилась, но никто не появился. Через минуту терпение лопнуло, и он направился к транспорту. В этот момент дверь кареты открылась, но не как полагалось, а с помощью чьего-то тела, которое вылетело и рухнуло на песок. Телом оказался его первый помощник, его правая рука, который сейчас лежал с разбитым лицом, но придя тут же в себя, начал вставать. Следом за ним из кареты вылетел и второй светлый, отвечавший за внешние дела. Его лицо было получше, но вот рука согнута не так, как должна, в предплечье нет суставов, да и плечо не может так выгибаться за спину. Рука явно сломана в двух местах. Только после этого из кареты вышел темный эльф в антимагическом ошейнике. Увидев главного, он сделал виноватое лицо. Что, эти гомосеки сами виноваты. Сказали, что сейчас проверит, что там у меня в штанах, после чего, я там точно ничего больше не найду, и бросились ко мне приставать. Чуть отбился, я в рот такие поездки, не мог нормальных за мной отправить. Чуть не изнасиловали, просто. Кстати, есть что пожрать, эти мужеложцы меня кормить отказались. Как я и предполагал, после моего намека на ориентацию конвоиров, они взбесились и набросились на меня с кулаками. Чем-чем, а кулаками махать я умею. Уйдя чуть в сторону, я поймал левого за руку и выломал ее. Неожиданно она хрустнула не только там, где я надавил, но еще и в плече. После этого я со всей силы вскочил, ударив темечком второго в лицо, добавил еще пару раз уже кулаком и, упершись спиной в стенку, пнул его в направлении выхода, туда же отправил и поломанного. Не понимают шуток, не мои проблемы, могли бы и накормить дорогого гостя. Скорее всего, я прав, и они. Выйдя из кареты, я увидел статного светлого в возрасте. Судя по тому, как он держится, он тут главный. Увидев меня, он сразу же активировал защитный артефакт, создавший вокруг него защитную сферу от физических атак. В принципе, верное решение, пока я в ошейнике. Он ненадолго затупил и явно не знал, как ему лучше поступить сейчас. А вот те, кто выбежал на шум из особняка, явно знали, как стоит поступить. Поэтому я, отвлекая его болтовней, сделал условный жест рукой. Спустя секунду, с высоты спикировала Саня, которая все это время наблюдала с большой высоты за мной и ждала условного знака, попутно следила, чтобы никто не решил меня прикончить, пока я в ошейнике. На снятие ошейника ей понадобилось еще пара секунд. Лишь после этого я полностью расслабился. Уже можно, я в безопасности. Могу в любой момент тут все сравнять с землей. Чего встали? Показывайте, где тут столовая. Да поторопитесь. Ты кто и как ты это сейчас? Спросил Ламион. Страшный темный эльф, не видно, что ли? А вот как, это секрет. Вот, держи, заслужил. Я бросил ему один из самых простых артов светлых, небольшое артефактное колечко. Но оно не долетело до адресата, стукнувшись о его щит, просто упало на землю. Это твой обещанный артефакт зеленых. Ты же ради него меня похитил. Он не сделал и шагу, жестом показав одному из прибежавших подчиненных, чтобы тот поднял. Что, собственно, тот и сделал, передав кольцо хозяину. Да пусти ты свой щит, не буду я тебя убивать. Взять его. Ну вот, опять, Ламион бросил в меня атакующую конструкцию, попутно активируя второй артефакт. Это был щит, но уже против магических атак. Остальные, достав оружие, бросились ко мне. Я же, спокойно перейдя в предел, вынул из-за голенища сапога небольшой нож, подошел к Ламиону и приставил к горлу. Затем просто вышел из предела. Тебе жить надоело? Все вокруг сделали еще пару шагов, пока не остановились, понимая, что я как-то переместился к их хозяину. Так мы и стояли с десяток секунд, глядя друг другу в глаза. Затем он медленно подал жестом сигнал, и все спрятали оружие. Я убрал нож и, обойдя Ламиона, двинулся ко входу в здание, сказав ему, не оборачиваясь: «Не переживай, я покину тебя, как только поем». Он дал распоряжение проводить меня в столовую. Сам же еще какое-то время обдумывал то, что случилось, и все возможные последствия. Затем, видимо, решил меня расспросить. Сделал он это только после того, как я закончил трапезу. «Не расскажешь, что происходит. Ты меня похитил, получил, что хотел, я не в обиде, скоро поеду по своим делам. Тебе советую избавиться от исполнителей под предлогом, что куда-то поехали без твоего ведома и больше ты их не видел. Думаю, уже сегодня из-за моего исчезновения будет шумиха. Пойдут искать, кто это сделал. Меня не найдут. Ты теперь в большом долгу передо мной. Может, когда-нибудь еще понадобишься». После нашего разговора я привел себя в порядок и снова переместился в клуб. Для меня была оставлена комната, которая оказалась заперта изнутри до моего отбытия. Дальше мне оставалось сидеть на месте, следить за происходящим и ждать эвакуации. К этому времени по случаю ЧП прибыл кто-то из темных, уполномоченный решать подобные вопросы. На бедного правителя этого города накинулись с криками и обвинениями, что посреди белого дня в его городе похищают посла. Где это видано? Споры и выяснения обстоятельств шли до самой ночи. Лишь к ночи приняли решение. По совету Алана, светлые предложили отдать одну верфь гномов под подчинение темных сроком на 10 местных лет. Мало того, что они откупятся от темных, так еще и скинут проблемных гномов, у которых сейчас непонятная ситуация. Да, именно гора, в которой живет Тор, и была предложена как откуп. План удался, можно выдохнуть. Скоро за мной должны прийти и под видом совсем другого темного, который якобы уезжает отсюда на родину, проведут через портал. Как и куда он потом денется, я не знаю, но меня заверили, что все будет нормально. Пожалуй, я напьюсь. Глава 25. Было бы весело, если бы не грустно. Все прошло как надо, меня благополучно эвакуировали и доставили в мир темных. Там мы со Снежинкой провели пару дней вдвоем. Один раз выбрались за город, я захотел посмотреть окрестности и поближе познакомиться с ее миром. Произошел даже небольшой инцидент. Все дело в том, что нам предоставили для поездки верховых животных, чем-то похожих на моего пушка, но значительно меньшего размера. Попробовав на одном таком прокатиться, понял, что без длительных тренировок я долго не протяну. Ездили на них практически стоя, все потому, что во время бега эти животные сильно выгибали спину при каждом скачке, а меня мотыляло вверх и вниз. В городе таких проблем не было, потому что негде и незачем разгоняться, а неспешной рысью за городом полжизни будешь ехать. После этого я психанул и привел порталом Дартика. Собакин после нескольких внушений и недолгого общения все же сумел понять, что не стоит набрасываться на этих больших кошек. Так мы и выехали за территорию Семьиная. Кот Снежинки очень хорошо выдрессирован, поэтому хоть и шипел на Дарта, но других действий не предпринимал. Чего нельзя сказать об остальных ездовых, которые, в большинстве своем, также из кошачьих, были, конечно, и другие. Например, повозки и кареты таскали животные, похожие на зубров, но таковых оказалось немного. Когда мы выехали, мне почудилось, что я нахожусь в гадючнике, вокруг слышалось шипение. При этом меня позабавило шипение наездников. Одни из них были в курсе того, кто мы, такие просто молча отъезжали подальше в стороны, благо места хватало. Другие, не разобравшись, что да как, бросали в мою сторону выкрики о том, откуда здесь человек, что за собака всех кошек бесит и т.п. Но после взгляда на Снежинку все быстро закрывали рты и также сторонились, осознав, по какому краю они только что прошли, не следя за своим языком. Уже практически на выезде из города случился таки конфуз. Какой-то благородный темный решил, видимо, показать свой статус и проехать мимо нас, не отъезжая в сторону, просто разминуться совсем рядом. Я разрешил Дарту припугнуть котика, который, завидев огромную псину, и так был на пределе выдержки, но когда Дарт проходил мимо, со всей доступной силы гавкнул коту прямо в морду, то бедный ездовой кот практически телепортировался с того места, где был. Он с места рванул на десяток метров в сторону, а затем, рыкнув, бросился на утек. Мне стоило огромных трудов удержать брата от погони. Инстинкты пальцем не задавишь. Наездник, что сидел на убегающем транспорте, слетел сразу же после рывка своего животного. Я даже извинился перед ним за то, что мой пес не смог сдержать свой порыв полоять. Естественно, все прошло по моему плану, просто нахрена так высокомерно себя вести. Тут, видите ли, наследники едут, а он дорогу не уступает. В общем и целом, повеселились мы знатно. За городом преобладали леса, не скажу, что они были повсюду, но полей или полян заметно меньше. Удивило то, что много дорог и тропинок. На свой вопрос я получил пояснение, что крупные дороги идут к другим городам, а все, что мельче, это или загородные поместья, или места охоты, или сбора плодов. К вечеру мы добрались до очень живописного места, мы оказались на площадке, что находилась на скале, тут же увидели водопад, но самое главное, что мы были на высоте около нескольких сотен метров и прямо перед нами простирался запад, то есть через пару часов мы наблюдали закат. Мы сидели в обнимку, по обе стороны от нас были наши питомцы, мы обсуждали планы на будущее и просто наслаждались моментом. При этом я думал, куда я вечно тороплюсь, ведь можно же жить спокойно. Просто отправиться в Европу или остаться во дворце Унея, заниматься какой-то спокойной деятельностью, например, исследовать магию и создавать новые артефакты. Может быть, даже появятся дети. Никаких нервов, спокойная и размеренная жизнь. Да нет, бред какой-то, так и тронуться можно. Ты о чем? Так, задумался на секунду, поехали назад, этот закат на меня дурные мысли навеивает. Я такими темпами от старости помру, не от передоза со шлюми или в каком-нибудь эпическом сражении. С тобой все нормально? Да, солнышко, уже да. Снежинка очень странно посмотрела на меня, но ответ приняла, и мы отправились обратно. По пути каждый думал о своем, я пытался понять, что же мне от жизни надо. С одной стороны, Жигуль делал все, что мог для того, чтобы ни ему, ни его родным больше ничего не угрожало, и можно было жить спокойно. При этом он настолько далеко ушел от спокойной жизни, что пробыть на одном месте больше дня казалось возможным только во время очередных магических или артефактных проектов. У каждого свой отдых, одним обязательно надо лежать в теплом месте и созерцать прекрасное, другие же не могут пребывать с пустыми руками, лучший отдых – занятые руки и пустая голова. Принцесса нагадала о том, что же творится с Жигулем, буквально пара свободных дней ничего не делания, беседа о спокойном будущем и вот, у него уже нервы на взводе. Это при том, что она не собиралась сидеть в четырех стенах или рожать в ближайшее время. С одной стороны, она была и сама такая, всегда лезла, куда можно и куда нельзя, всегда искала приключений на пятую точку, пыталась доказать сама себе, что чего-то стоит. Но совсем другое дело, когда рядом с тобой есть кто-то, кто сам такой же. Так иногда бывает, когда за тебя волнуются и переживают, это нормально. Но когда тебе приходится это делать, выбивает из колеи. Возможно, принцесса впервые в жизни немного поняла переживания отца за ее саму. Неужели, чтобы осознать такую мелочь, надо пройти настоящий ад, влюбиться, выйти замуж и провести пару дней за пределами привычного? Когда они вернулись в город, было уже поздно. Пустые улицы, кое-где светили фонари, и лишь стража несла свое дежурство, провожая взглядами двух разумных, которых везли на себе спокойные звери. Со стороны могло показаться, что настроение наездников передалось и их питомцам. На следующее утро снежинка вскочила и куда-то унеслась еще на рассвете. Вернулась через два часа, чтобы разбудить меня пинком в ребра. Естественно, я слетел с кровати, еще не понимая, что случилось. Уже на подлете к полу я активировал щит и сформировал атакующую конструкцию. Упав, сделал перекат и был готов к чему угодно, но не к тому, что эта моя темненькая снежинка устроила мне экспресс-побудку. Ну, ладно, я ей это еще припомню. Главное, стоит руки в бока, улыбается. Вставай, Соня, все веселье проспишь. Ты знаешь, что я сейчас с тобой сделаю. Она, видимо, поняла, что с рук я ей это не спущу, потому приготовилась к драке, достав из-за спины два длинных клинка. Что же, это могла быть отличная утренняя разминка, если бы не одно «но». Мой взгляд, она уже научилась его узнавать. Да, драка сейчас будет, но не та, на которую она рассчитывала. Ее глаза резко расширяются, пальцы отпускают клинки, но еще до того, как они упали, Она успевает пробежать несколько шагов в сторону двери. Не тут-то было, у меня хрен проскочишь. Загораживаю ей выход. Снимай трусы, по-хорошему, говорю, с откровенно похабной улыбкой. Короткий взгляд в сторону, окно. Она тут же бежит к нему. Воздушный таран ей навстречу, он не причинит вреда, просто откинет назад, как раз в мои объятия. Ну а дальше борьба, понятно какая. Наказание, есть наказание, ее мнение в этот раз учитываться не будет. Через 5 минут мы лежали тяжело дыша. И не смешно, уж очень я был на взводе, дорвался до редкой сладости, да еще и трезвый. Ну, рассказывай, что у тебя там. Первое, отцу ни слова, скажем, что хотим побывать в дальней загородной резиденции. Там и правда очень уютно, да и местность красивая. Но на самом деле поедем на охоту. И все, ради этого стоило меня так будить, хотя, если так будет каждый раз, то буди. Лопнешь от счастья, будем считать, что сегодня у тебя был праздник. Вот же, ладно, и каких зверушек я наловлю целый воз. Они хоть редкие, ну или милые, на крайний случай, хотя бы невероятно опасные. Угадал, будем выслеживать мимикрима. Кто это? Узнаешь, на сборы у нас не больше часа, пока папа занят и не может расспросить, как следует. Сейчас зайдем, скажем, куда и бегом на выход. Через час мы уже неслись по дорожкам города, что больше напоминали аллеи в парке, нежели привычные городские улицы. Дабы быстрее покинуть город, за 10 минут до нас по дороге отправилась пара дворцовых стражей. Это что-то вроде зеленого коридора, свидетельство того, что за ними следуют важные особы и дорогу следует уступить. К вечеру добрались до небольшой деревушки. Ну как небольшой, пара сотен домов с участками вокруг растянулись на десяток километров. Там мы заночевали в гостевом доме. Такие дома были в каждом селении на случай, если кому-то из путников, таким как мы, понадобится ночлег. Когда мы расположились, староста поселения распорядился нас накормить. Это дежавю какое-то, расстроенно вздохнул я, ковыряя двухконечной вилкой салат. Ты о чем? Искренне недоумевала Снежинка. Мясо где? Что мне эта трава? Немного переигрывая, спросил я. Так не все же едят мясо. Раз не подали, значит, в этом селении его не употребляют. У нас народ всякий. Кто-то по убеждениям, кто-то до сих пор верит в духа охоты. Что за дух? Посмотрел я на темную, оторвавшись от ковыряний. Старая нераспространенная вера, если так можно сказать. Убивать животных можно только для пропитания и только на охоте. При этом, если других источников питания нет, выращивать на убой вообще нельзя. В общем, проще есть траву, чем заморачиваться. Вот они и едят. Понимая, что к нам их вера не особо-то и относится, я отдал ментальный посыл Дарту. Того 2 раза просить не приходится. Спустя полчаса он мордой толкнул дверь, и та открылась. В зубах у него была чья-то задняя нога, по размеру не больше козьей. Все понятно, остальное он уже сожрал, вот где ненасытное создание. Так как в помещении стоял камин, искать где готовить, было не надо. Около камина находился железный прут, вот на него я и насадил ножку. Прутом скорее всего ворочили угли, как у нас кочергой. Понадобилось 5 минут, чтобы запечь все как следует. Магия творит чудеса, это тебе не на костре час жарить, чтобы все пропеклось. Ну, вот и ужин нормальный. С утра мы еще раз поборолись, вышли на улицу и увидели милейшую картину. Дарт лежит, свернувшись кольцом, а внутри кольца ездовой кот Снежинки. При нашем появлении Собакин поднял голову, кот сразу же зашипел, видимо от того, что его постель шевелится и мешает спать. Но ничего, один громкий гав на ухо, и кота как сдуло. Так мы и двигались, день в пути, ночь в одной из попутных деревень, хотя единожды, в конце пути пришлось ночевать в лесу из-за отсутствия деревни поблизости. Не скажу, что было весело, но все же путешествие совсем не тяготило. Всю дорогу темная не рассказывала, кто такой мимикрим, лишь на 6-й день, когда мы добрались до места, она начала пояснять. Это очень интересные существа, они всегда невидимые, живут в отдалении от поселений. Как они выглядят, не спрашивай, сама не знаю. Да и мало кто знает, как ваши йети или бигфуты. А про это ты откуда знаешь? Вполне искренне удивился я. Случайно, в компьютере нашла, который ты привез, как само собой разумеющееся, сказала она. Понял, продолжай, сказал я, при этом переваривая мысли, насколько она шустрая, скрытная и любознательная. Они живут всего в паре наших миров, встречаются крайне редко, лишь в тех случаях, когда их путь пересекся с путешествующими. Но опять же это большая редкость, чтобы Мимикрим покинул свое место обитания и отправился куда-то. Так вот, при встрече с эльфами он зачастую убивает парочку, другую. Скорее всего, просто ест. На остальных, кто выжил, ему становится плевать, и он уходит дальше. Так в чем интерес, кроме редкости животного или неживотного? Может, он разумен? Сейчас я не совсем понимал, что особенного. Интерес в том, что их убивают раз в 1000 лет, примерно. Практически полное игнорирование магии, полная невидимость. Огромная сила. Насколько я знаю, на сегодняшний день всего около 20 шкур этого животного было добыто. Теперь ты должен оценить уровень трофея. У моего отца, кстати, есть доспех, покрытый этой шкурой. Занятная вещь. Но папа им ни разу не пользовался. Он, скажем так, на черный день, в глазах темной, плясали огоньки азарта. Она явно ожидала моей реакции. «Откуда сведения?» – спросил я. «Про Мимикрима или про это место?» «Про место. 2 недели назад одна группа торговцев попала под такую атаку где-то здесь. А ты уверена, что мы его осилим? И как убили предыдущих?» С сомнением посмотрел я на темную. В прошлый раз он напал на весьма влиятельного темного и убил его родственника. Тот собрал огромный отряд из сильных магов, и они почти месяц прочесывали леса. В итоге нашли... Как-то растерянно сказала Снежинка. В чем подвох? Упер я руки в бока. Половина отряда полегло, пока его смогли убить, сказала она, глядя в сторону. Внутренне я ликовал, наконец-то что-то интересное, я бы даже сказал стоящее. Но при этом у меня были огромные опасения. Я готов лезть в подобную авантюру, но не готов тащить за собой Снежинку. Да, она умничка, но мало ли что. Это может повернуться не очень удобно. Я могу отвлечься на нее в ответственный момент, или и вовсе в опасной ситуации она попытается вмешаться. Вот что тогда, я себе не прощу, если с ней что-то случится. Думаешь, справимся? Уверена, попыталась изобразить она ту самую уверенность. Если кто и может это сделать в одиночку, то это ты. Ну, или почти в одиночку. Поясни, сказал я, улыбаясь и догадываясь, о чем она. Ну... Сперва мне подсунули сокамерника, который должен был умереть от вырванного сердца в ближайшие пару часов, но вот, паразит, выжил. Потом этот паразит разбил мои мечты умереть в подвалах светлых. Когда я уже понадеялась, что наконец-то от него избавлюсь, и его разорвет дикий зверь, эта сволочь привела зверя домой и назвала Пушком. Тут я поняла, что уже точно не смогу от него отвязаться. Но судьба подарила мне шанс. Я могла свалить от него к праотцам на тот свет от рук ужасных перерожденных. Я была уверена в этом, как никогда. Ведь попасть к ним – это неминуемая гибель. И что ты думаешь? Один придурок там всех наказал, да и вообще гулял там, как по парку, в городе. Нужны еще доводы? – спросила она, уже не сдерживая смех. Нет, я все понял, сдаюсь, ты права, я также смеялся от ее истории. Но у меня есть пара условий. Сказал я, снова став серьезным. Снежинка на это перестала смеяться, но настроение никуда не делось, и она улыбалась. Первое, при появлении Мимикрима оставляешь меня и отступаешь на безопасное расстояние. Второе, не вмешиваешься, что бы ни происходило. Третье, если со мной что-то случится, сразу же убегаешь на максимальной доступной скорости и больше в это место не возвращаешься. Я смотрел на нее абсолютно серьезно. По поводу последнего. Отец в любом случае организует твои поиски, но ты в них не участвуешь. Ты сам в это веришь? Не особо. Ну, тогда и не говори ерунды. Обсудив еще некоторые детали, мы приготовили все необходимое и двинулись вглубь леса, куда предположительно ушел Мимикрим. Волновался ли я? Конечно, страх и волнение – это не только обязательные эмоции, но еще и необходимые. Бесстрашные долго не живут. Глава 26. Поиски. Двигаться пришлось медленно. Мы буквально шли шагом, не хотелось бы из-за спешки погибнуть. Дарк двигался в стороне от нас, мы отправили его отдельно, потому что он слишком шумный. Эта наша троица ступала аккуратно, глядя под ноги и по сторонам. Дарк же, весело виляя хвостом, пер как локомотив, не обращая ни на что внимания. Учитывая его габариты и неловкость, было отлично понятно, где он, даже за 100 метров. Двигались хоть и настороже, но все же расслабленно. Если прислушаться, то вокруг все в норме. Птицы пели, грызуны сновали вокруг. Если бы тут был опасный хищник, то стало бы тише, например, как вокруг Дарта. С другой стороны, Кто его знает, этого мимикрима, может он настолько невидим, что и животные не подозревают о его присутствии. За весь день не произошло абсолютно ничего. Азарт поутих, осталась только усталость от постоянного контроля обстановки да впустую выброшенный день. За этот день Снежка рассказала всю информацию, которую смогла вспомнить по нашему искомому, большинство из которой было слухами или скупыми рассказами в старых книгах. Когда готовили место ночлега, я озаботился охраной. Потратил на это почти час, выставляя сигнальную сеть в радиусе 50 метров от места стоянки. Она похожа на рыболовную за тем исключением, что соты с голову размером, и она казалась полностью магической. Потом шла 10-минутная настройка, чтобы сеть не реагировала на мелкую живность и срабатывала на разрыв любой нити. Спали с комфортом. В прокармане многое может поместиться, например, палатка, мягкий лежак, одеяло, припасы. Снаружи спали наши питомцы, а по территории вокруг летали искины. Это был тот максимум, которым мы решили себя обезопасить. Костер не разводили, чтобы на отпугивать и не приманивать запахом дыма или светом огня. Просто разогрели еду магией. Ночь прошла хорошо и спокойно. Утром мы потратили полчаса на приведение себя в порядок. Затем еще полчаса потратили на разминку и тренировку. Устроили рукопашный спарринг, а затем еще один с оружием. Завтрак и в путь. Завтрак – это отдельная история, потому как мы напрочь забыли взять с собой мясо. Точнее, Снежинка забыла, сказала, что взяла еды. Едой она называла овощи, фрукты, каши и сухари. Воду не брали, с этим проблем нет даже в пустыне. Мак я или погулять вышел. Пришлось снова просить Дарта. Надо бы по возвращении вернуться к этому вопросу, набрать в прокарман побольше разнообразной еды вот на такие случаи. Не будет лишним закинуть туда же пару крупных туш каких-нибудь крупных животных для Дарта. День ничем принципиально не отличался от предыдущего, единственное разнообразие внесла группа животных, что встретилось нам ближе к вечеру в количестве 14 штук. Сами животные очень похожи на кабанов, здорово похожи. Единственным существенным отличием был костяной гребень на морде да обычный нос вместо пятачка. Вместо клыков ряд сросшихся между собой рогов, что образовали костяной гребень от носа и до затылка. Самый длинный был около глаз. Думаю, что если таким полоснут, то разрежет, как пилой. В группе оказалось 5 здоровенных кабанов, которые собственно и напали первыми, как только увидели нас. Остальные решили ретироваться подальше. Можно было поступить просто, убить их магией. Например, обездвижить и создать вокруг вакуум. Так сказать, чтобы шкурку не попортить. Но за все это путешествие не было ничего интересного, поэтому решено сразиться. Дарт взял на себя 2, всем остальным досталось по 1 сопернику. Я решил прикончить своего точным ударом копья между шейными позвонками. Удалось мне это через несколько минут, так как для того, чтобы это проделать, надо пробить толстую шкуру, жировую прослойку, мышцы и лишь затем спинной мозг. В общем, пришлось побегать и попрыгать, уворачиваясь от гребня, и понемногу подводить бой к цели. Снежинка поступила проще, поупражнялась со своим противником в ловкости, а затем просто проткнула мозг через глаз. Хуже всего справлялся кот принцессы. Он к тому моменту, как мы уже справились, успел разодрать всю морду кабана, но толку от этого было мало. Тактика у него слабая. Полоснуть лапой и отскочить. Снежинка помогла своему питомцу справиться, поступила так же, как и до этого. Лишь Дарт развлекался на полную. Когда я попробовал почувствовать его эмоции, там кипела буря. Это был и восторг, и азарт, и ярость. Пока что решил не вмешиваться, вмешаюсь только в критической ситуации. Сейчас же у Дарта оказалась основательно распорота 1 лапа, практически до кости, но было ощущение, что он об этом даже не догадывается, так как на его движениях это никак не сказалось. А вот его противники выглядели куда хуже. Один из кабанов дико хромал, Собакин сумел перекусить ему лапу, и теперь он не мог разогнаться, лишь отмахивался гребнем от верткого пса. У второго проблемы оказались серьезнее. Я еще во время сражения заметил, как один из кабанов пытался научиться летать, но его полет закончился на ветке дерева. Дарт схватил его и, мотнув головой, отбросил в сторону. Так совпало, что там стояло дерево, из которого торчал старый, обломанный сук, на который и налетел кабан. Сук был коротким, поэтому животное слетело с него и снова бросилось в атаку, но с каждой секундой становилось все слабее. Явно задето что-то важное. При этом оба кабана здорово покусаны, помимо вышеуказанных травм. Все закончилось ожидаемо. Один из них умер от внутренних повреждений, сразу после этого Дарк загрыз второго. Мы дождались, пока питомцы наедятся вдоволь, затем я забросил оставшиеся 3,5 туши в прокарман, и мы двинулись дальше. День третий. Начали попадаться кости, стало заметно больше сломанных ветвей на кустах и низких деревьях. Это настораживало, мы явно приближались к опасному хищнику, пока было непонятно, это мимикрим или кто другой, но кто-то явно тут недалеко обитает. Наша скорость заметно упала, мы двигались неспешным шагом и были максимально внимательны к окружению. Дорогу спереди проверяли искины. Удивительно, но даже мой собакин перестал вести себя беспечно. Шел сосредоточенно и постоянно к чему-то принюхивался и приглядывался. На ночь мы решили обезопаситься более основательно. Никаких палаток не ставили. Остановились заранее, за несколько часов до заката. Я больше часа делал нам землянку, хотя по сути вышла мини-пещера в земле. Вход я закрыл, и все стены знатно укрепил. Оставил лишь вентиляцию, да и ту отвел на десяток метров в сторону, чтобы если кто-то начнет ее раскапывать, то не смог бы найти нас сразу же. В конце я отправил Саню дежурить наружу, она повисла в 10 метрах над нами и работала камерой слежения. Сигналку по периметру ставить не стал, все равно не буду выкапываться, чтобы посмотреть, кто там пожаловал, посмотрю через Саню. Так и ночевали. Ночью все же кто-то приходил, какой-то мелкий хищник, не больше лисицы размером, немного порыл выход вентиляции, заколебавшись копать, скрылся. На четвертый день мы наконец-то добрались. Вот оно, тут явно живет тот, кого мы ищем. Все вокруг тому свидетельствовало. Но интересным было не это. Перед нами расстилались руины древнего города. Скорее всего города, так как кругом виднелись заросли растений, но при этом местами натыкались на останки стен или просто на прямоугольные каменные глыбы. Думаю, когда находили города цивилизации Майя, там было примерно то же самое. Глава 27. Здравствуй, смерть. Смотреть было особо ни на что, больше походило на лабиринт из зарослей и огромных каменных блоков. Были следы пребывания хищника, кое-где начинали формироваться тропы. Не знаю почему, но именно здесь особенно много вьющихся растений, наподобие плюща или винограда. Подойдя к границам этого места, мы стали максимально осторожными. «Ты знаешь, что это за место?» – спросил я полушепотом, и, несмотря на темную, продолжал оглядываться. Нет, очередной заброшенный древний город, точнее то, что от него осталось. Такие иногда встречаются. Тут не бывает ничего интересного. Иногда можно найти старые артефакты, но сам понимаешь, никакой ценности. Просто старые болванки без капли магии, абсолютно равнодушно ответила Снежинка. Это не руины зеленых, видимо, тут действительно ничего интересного, но в ее словах я уловил некоторую странность. В мире проклятых мы находили еще рабочие арты, так почему же их нет здесь? Как выяснилось, очень много зависело от материала, из которого изготовлен артефакт. Вторая немаловажная часть – это качество самой конструкции и способ ее хранения. В этом предки темных не отличались особым мастерством. Все, как у всех, быстро, много, дешево. Темные всегда делали больший упор на влияние и воинское направление, нежели на тонкости магии. Им всегда лучше создать одноразовый артефакт с наибольшей разрушающей силой, нежели тот, который не будет очень мощным, но прослужит тысячи лет. А вот у зеленых эльфов, все наоборот. Внешние конфликты и междоусобицы им совершенно не интересны. Их интересовал лишь их мир и их личное развитие. Так вот сейчас мы наблюдали наглядный пример здесь и сейчас, а потом неважно. Продвигаясь вглубь, мы отмечали все больше деталей пребывания. Саня давно уже улетела вперед, качая зигзаг, который с каждым разом увеличивался в размере. Снежинка при этом держала своего искина рядом, он плыл над нами в десятки метров, отслеживая все странное или опасное. Наши питомцы сейчас шли рядом и были также собраны. Первое событие случилось через километр. Саня исчезла. Я бы сказал больше, перестала существовать. Этот эффект будет, если ее моментально уничтожить или отправить в прокарман. Это очень странно. Если учесть ее возможности и объем накопителя, то задача не для каждого. Саня исчезла, как-то растерянно произнес я, понимая всю ситуацию. Это как? Искренне удивилась Снежинка, видимо, представив, кто смог бы такое провернуть. Вот так, связи больше нет. Да и мы не слышали ничего, ни малейшего намека на бой. Она не успела применить ни одной конструкции. Просто летела в режиме поиска и анализа, а потом связь оборвалась. «Что будем делать?» – уже спокойно уточнила темная. «Ничего, двигаемся дальше», – сосредоточенно отвечаю я. В этот момент я все же радовался. Конечно, не пропажа моего Искина, а тому, что я успел сделать копию. В Европе, в моей лаборатории, лежит почти точная копия. Внутренний функционал тот же, но есть пара доработок. При этом я скопировал на новый носитель ее сознание и память. Если, конечно, можно так выразиться. Копия так и не была активирована и лежит в спящем режиме. После окончания охоты надо будет сходить за ней, а может даже лучше вернуться в Европу, повидать родню, посмотреть, как идут дела. Да и за время моего отсутствия накопились идеи, которые уже не терпится попробовать реализовать. Магия дает возможности воплощать то, что ранее казалось нереальным. С ней даже законы физики можно нарушать. Магия сама их редактирует, как ей удобно, была бы мана. Еще через сотню метров я услышал шорох, перейдя в конструктор, увидел, ничего. Вот прям пятно из ничего стремительно приближалось к нам. Больше всего похоже оно на облако сильно искаженного пространства, которое постоянно перемешивалось. Думать было некогда, я перешел в предел. В пределе стало еще интереснее. В этом состоянии или плоскости пространства мимикрим выглядел, как тоже облако, но зеркальное. Напомню, что сейчас все вокруг обесцвечено, кроме этой зеркальной штуковины, отражение в которой оставалось цветным. Снежинка не обманула, мимикрим действительно очень интересное создание. Вот бы и мне доспех из его кожи. Подойдя поближе, я попробовал отправить в него прановую иглу. Та просто отскочила в сторону. Создав прановое лезвие, я ударил уже им. Каким же было мое удивление, когда мое лезвие вроде бы вошло внутрь без каких-либо проблем, но оказалось, что оно отразилось от поверхности и сейчас напоминало не лезвие меча, а согнутую пополам пластину. Времени было достаточно, я просто сел напротив и начал перебирать варианты, что мне теперь с этим всем делать. За те 10 минут, что я потратил на раздумья, мимикрим преодолел пару метров. Единственный вариант, который я придумал, это обычный физический урон. Ведь для магии зверь практически недоступен. Практически. Появились мысли задушить, создав вокруг него вакуум, но, думаю, он сможет из него просто выпрыгнуть. Был вариант зажарить, направив на него мощнейший плазменный луч. Сам луч ему не навредит, но сможет разогреть пространство настолько, что мимикрим начнет запекаться в собственном соку. А вот интересно, он вкусный, что-то меня не туда понесло, надо было перед входом в город поесть нормально. Интересно, как там мои? Оборачиваюсь и вижу, как снежинка уже достала клинки и взглядом ищет меня, ее кот загородил собой хозяйку и приготовился к атаке. И Дарт, идиот, язык на бок, глаза горят, он уже разогнался на полную, чтобы первым добраться до врага, весь в хозяина, а потом по спине побежал холодный пот. В паре десятков метров позади снежинки виднелось еще одно зеркальное облако, товарищи. Мозг аж зашелестел от мысли и просчитывания ситуации. Мне срочно надо было найти выход. И почему снежка не перешла в предел вслед за мной, может, хотя бы в две головы придумали что-то путное. Рассиживаться некогда, надо срочно что-то предпринять. Подбегаю к принцессе, встаю перед ней и выхожу из предела. Их двое. Бежать. Срочно. При этом показываю в сторону и назад. Вот за что я обожаю эту темную, так это за то, что ей не надо ничего два раза повторять или объяснять. У нее нет этого бабского, а почему, а куда, нет, ты сначала объясни. Я еще не успел договорить, как она сорвалась на низком старте в указанную сторону. Уже через секунду я только и видел ее шикарный зад и волосы назад. Параллельно с тем, что я говорил Снежке, я дал ментальный посыл Дарту, чтобы тот помог эльфейке скрыться. Не прошло и пары секунд, как он, резко изменив вектор движения, нагнал темную, схватил за шиворот зубами и рванул на полном ходу, куда глаза глядят. Я остался с котом и двумя мимикримами. Все, что только что произошло, заняло от силы 4 секунды. При этом я уже отправлял в мимикримов по плазменному копью, параллельно вырывая магический верхний пласт земли и подбрасывая в воздух. Последнее происходило с той стороны, в которую убегали близкие, относительно мимикримов, конечно же, все это было направлено лишь на то, чтобы привлечь все внимание к себе и помешать понять или рассмотреть, куда же рванули остальные. Теперь остается дать им как можно больше времени. Чем дольше меня будут убивать, тем дальше убежит Дарт, унося с собой снежинку. В то, что мне удастся что-то придумать и спастись, я верил слабо. Это когда я шел знакомиться с Пушком, примерно понимал, как мне стоит поступить и придумал план АИП, и даже С, а тут, что я могу? Я, мега-крутой маг, но тут две тварины, которым магия, что слону дробина. Теперь я понял, почему в прошлый раз за одним таким зверем отправилась мини-армия из сильных магов. Я посмотрел в ту сторону, в которую убежал Дарт, затем как-то слишком спокойно, практически обреченно повернулся к ближайшему мимикриму и неспешно двинулся навстречу смерти. Глава 28. Ну, кто бы мог подумать, было ощущение, что время немного растянулось. Я смотрел на двух приближающихся мимикримов в то время, как Снежкин кот рванул к ближайшему. Мозг кипел от мыслей, что же сейчас стоит предпринять. Единственное, что приходило на ум, это какое-то время уходить в предел и выходить из него немного в стороне. Таким образом, получится какое-то время отвлекать зверей на себя. Я очень надеялся, что Снежинка догадалась перейти в предел и отбежать хоть сколько-то в нем. Не думаю, что запаса ее маны хватит больше, чем на километр. А судя по всему, для мимикримов это не так уж и далеко. Остается надеяться, что потом Дарт будет достаточно быстрым, чтобы унести ее от опасности. Я, оставшись по сути один, намеревался еще побороться, хотя были мысли, что мой максимум – это продать жизнь подороже. Кота разорвали и проглотили буквально за пару секунд. Я же постоянно появлялся в разных местах, и животные метались среди развалин, пытаясь меня поймать. Но этого я им позволить не мог по понятным причинам. Чуть позже я смог успокоиться и начать думать рационально. Вообще, судя по всем предыдущим приключениям, я не должен испытывать панику или страх, но все это объяснялось одним фактом. Я просто уверен, что у меня все под контролем и мне практически ничего не угрожает. А если речь шла о разумных, то вообще, их можно было просчитать и загодя подготовить ситуацию, где я окажусь на коне. Со слабыми разумными можно вообще не заморачивать себе голову. Страх – это нормально, не боятся только идиоты. Но вот паника – это что-то новое. Теперь вопрос был в другом – бежать или бить? Разум все больше начинал подкидывать варианты, как выйти из ситуации. Великий маг я или кто? Побегав и подумав, я все же решил попробовать справиться с мимикримами. Убежать я всегда успею. Первой моей задумкой было ударить чем-то потяжелее. Выйдя из предела, я взял здоровенный камень, размером не меньше 200-литровой бочки, и запустил в ближайшего мимикрима. Реакция оказалась неоднозначной, его ударило, при этом подвинуло на полметра в сторону, но он даже не изменил вектор движения. Было ощущение, что его просто подвинуло. Единственное, что выбивалось из ситуации, это то, что я услышал голос животного. При попадании оно издало звук, похожий на лошадиный взрык, но более густой и утробный. С другой стороны, это было логично, учитывая габариты животного. Раз каменюка не помогла, значит, надо думать дальше. На всякий случай попробовал магию. Ни одно из направлений не принесло вообще никакого эффекта, все будто соскальзывало. Даже полный воздушный вакуум, созданный вокруг животного, не помог. Уровень управления подобным не позволял мне перемещать его вслед за животным, а из того места, где он был создан, мимикрим выпрыгивал через секунду. Не забывая приглядывать и обращать на себя внимание второго мимикрима, я начал готовить ловушку. Все так же появляясь в разных точках, я готовил каменные иглы. Брал куски камня и обрабатывал их до состояния острейших игл. Клал в одно место и снова убегал, переходя в предел, так и скакал. Выйти из предела около удобной каменюки, быстро с помощью магии сделать иглу, отправить к остальным и снова в предел. Периодически приходилось подбадривать мимикримов, запускать в них чем-нибудь потяжелее, потому как они начинали терять интерес к неуловимой жертве. Затем наступило время основной ловушки. Вспоминая прошлый опыт, я решил сделать яму. Ну не просто яму, а целый укрепленный колодец, глубиной с десяток метров. Стены планировал создать идеально гладкими, а затем укрепить, чтобы тварь не выбралась так легко. И снова по кругу, выход из предела, убрать часть грунта, укрепить стены, выбесить мимикримов и уйти в предел. Колодец делал немного в стороне, чтобы твари не видели, что именно я делаю, мало ли, какой у них интеллект, еще запомнит, потом не попадутся. К концу работы темный слой маны был на исходе. Я вообще не припомню, чтобы так долго и часто находился в пределе. Мимикримы уже начали игнорировать мои нападки, видимо, поняв, что проще уйти, чем трепать себе нервы и зарабатывать синяки отпущенных мною камней. Но у меня были другие планы, поэтому я продолжил. Яму я копал не где вздумалось, а ушел чуть вглубь города. Особенностью выбранного мною места стала огромная каменная глыба. Она имела прямоугольную форму и размером была с небольшой автобус. При этом она стояла, как монумент, то есть на самой узкой стороне. Как оказалось, 2 метра камня уже были под землей, остальное находилось сверху. Копал я с таким расчетом, чтобы практически половина каменюки нависала над ямой. Мне же останется лишь подтолкнуть ее, чтобы ловушка захлопнулась. Когда же все дошло до финальной стадии, я уже находился около камня, стоя на самом краю ямы. Думать, что мимикрим окажется таким тупым, что сам туда прыгнет, было глупо. Для этой цели я подготовил довольно большие камни с разных сторон от ямы, дабы в ответственный момент одним из них ударить и тем самым опрокинуть мимикрима в ловушку. Я надеялся, что животное пойдет кратчайшим путем по краю ямы. Как же я ошибался. Тварь ни в какую не желала приближаться к колодцу. Я испробовал все, что пришло на ум. Даже бросался гранатами ему под ноги, так я обозвал интересную конструкцию, которая имела в основе нестабильный сгусток, а вся остальная составляющая отвечала за момент подрыва и радиус поражения. Никакого урона животное не получало, но его явно бесили взрывы в том месте, куда оно наступало. Я так заигрался заманиванием и пробами разных атак, что совершил фатальную ошибку. Я не уследил, куда делся второй, а он времени зря не терял, подкравшись сзади. В один момент я почувствовал, как мое плечо пронзили сотни игл. Первым сравнением был мощный удар током, лишь потом я осознал, что что-то проникло глубоко внутрь моего тела. Адреналин ударил настолько сильно, что показалось, будто бы мир замедлился. На одних рефлексах я выпустил в ту сторону всю свою ману в чистом виде, которая напоминала в этот момент электрическую дугу. Дуга оказалась не одна, она скрестилась с 2 другими, которые выходили из моих наручей. Лишь копье, которое я держал во второй руке, осталось незадействованным. Второй закономерной реакцией было отпрыгнуть, оттолкнуться, сделать что угодно, лишь бы оказаться подальше от этого места. Так я и полетел на дно колодца. Последняя мысль, сам же себе яму и вырыл. От удара одной я потерял сознание, понял я это, когда пришел в себя. Когда мысли собрались в кучу, то осознал, что не могу шевелиться, да и света белого не вижу. Надеюсь, меня не сожрали, была вторая мысль. Третья заставила через боль улыбнуться. Даже если тебя сожрали, все равно есть 2 выхода. Когда я хихикнул своей последней мысли, то появился привкус земли, на который я раньше как-то не обратил внимания. Когда мозг полностью встал на место, я понял, что я зажат в земле. Изменив обычное восприятие мира на конструктор, я обнаружил, что нахожусь между землей и камнем. Кажется, до меня начало доходить, где я и как тут оказался. Осталось придумать, как отсюда выбраться. Как же мне захотелось ударить себя ладонью по лбу. Я бы выматерился в голос, но боюсь набрать еще больше земли в рот, да и с кислородом напряг, не будь я магом, уже бы задохнулся. Но мне удается вытянуть из окружения необходимый минимум. Когда же я закончил проклинать свою тупость, то просто портанул себя на несколько десятков метров вверх. Да я все это время мог перемещаться, куда угодно. Пока у меня есть мое копье, я сам себе телепорт. Вот что значит, долго не пользоваться каким-то навыком. Я тупо про это забыл, да и состояние страха не прибавляло разумности. Как только я оказался свободен, то приметил край ямы, на нее и переместил себя. Мне крупно повезло, что когда я потерял сознание, то не выпустил копья, да и пока падал, мог его уронить. Судя по всему, мне повезло, что я упал не на середину, а у края, и камень не раздавил меня, а придавил к земляной стене. Стоя и рассматривая то, что сейчас было внизу, я боялся дышать. Мой лимит везения сегодня зашкалил и перешел все допустимые нормы. С этой минуты буду даже смотреть себе под ноги и думать заранее, что говорю и что делаю. Потому как если лимит исчерпан, то могу оступиться и свернуть себе шею. Внизу лежал прямоугольный каменный блок, с одной стороны торчало нечто неописуемое. Примерно там я и пришел в себя. С другой стороны от блока показалась вторая тварь. Вот она-то была жива, ее прижало к стене, как и меня, но зажаты оказались конечности. Надеюсь, и переломаны тоже. Я видел, как основная масса мимикрима рвалась на свободу и осыпала на себя края колодца, пытаясь за них уцепиться. Скорее всего, Когда я упал вниз, твари были в восторге от факта, что задолбавший и выбесивший в край человек сам угодил в ловушку. Думаю, они прыгнули ко мне. Сначала тот, которого я рассчитывал отправить в колодец, а затем тот, который на меня напал. Второй и обвалил камень вниз. Первого просто размазало, а вот второй, скорее всего, падал параллельно камню, вот его и придавило. «Что же мне с тобой делать-то?» — спросил я дергающегося мимикрима. Мне очень хотелось его добить, от греха подальше, и забрать себе обе шкуры. Да и я только что сам себе обещал впредь быть максимально осторожным. Но это же живой мимикрим, которого можно поймать, а еще лучше подчинить. Да сам пушок на его фоне меркнет, того явно убить проще. Надо думать, я себе не прощу, если упущу такую возможность. Главное, сделать все очень аккуратно и очень безопасно. Я решил присесть, чтобы подумать над проблемой. Лишь сейчас я почувствовал сильную боль. Болело отбитое тело, болела голова, но не это было самым неприятным. Плечо и нога горели огнем. Когда я удосужился раздеться и рассмотреть, что там, увидел нечто необычное. Да, когда я упал, то второй мимикрим успел до меня добраться и впиться мне в ногу. Сейчас эти места кровоточили, и из сотен ран свисали прозрачные нити. Те, которые в плече, были отгоревшие, этому свидетельствовало почернение на кончиках. Видимо, тот поток маны, который я выпустил, все же справился с антимагической тканью животного. Те, которые в ноге, просто оборваны. Не знаю, случилось это во время смерти животного или во время моей телепортации, но не суть. Главной странностью были провалы. На вид, нити впитали в себя часть моих тканей. Ранка, из которой торчала нить, находилась в небольшом подсохшем углублении. По ощущениям, нити уходили на пару десятков сантиметров внутрь меня. Вот же твари. И это при том, что мимикрим впился в мое плечо буквально на секунду. Теперь становится понятно, как они способны моментально поглотить добычу, оставив лишь кости. Вытянув немного маны из копья, я начал себя исцелять. Это очень неприятно, но ничего не поделать. Хотя, еще менее приятно было после. Боль, конечно, ушла, но появился дикий голод. Пришлось доставать из прокармана еду и на скорую руку обедать. Закончив с едой, я все же обезопасил себя. Откачал весь кислород из колодца и дождался момента, когда тварь перестанет дергаться. Как только перестала, начал подавать кислород очень малыми порциями. Я провозился больше часа, изменяя содержание кислорода, пока смог понять, сколько его надо, чтобы мимикрим находился без сознания, но при этом не подох. Только после этого я смог его засыпать землей, оставив тонкий канал, дабы кислород и дальше поступал в нужном количестве. Если быть точным, то каналов пришлось создавать два, один на поступающий воздух и один на выдыхаемый. В ином случае, по каналу будет метаться туда и обратно уже отработанный воздух. При этом пришлось выдумать что-то наподобие клапанов, дабы воздух циркулировал, как мне надо. Ну, вот и все, осталось придумать способ транспортировки. Портануться с таким весом будет слишком затратно. Мне надо делать кучу мелких перемещений и дожидаться, пока мана вновь накопится. Да и никто не отменял шансы, что мимикрим очнется и сожрет меня. А я ведь теперь осторожный, главное, не забывать об этом. Думаю, мимикрим сможет меня часик подождать тут. Перемещусь во дворец и там придумаю, чем спеленать мимикрима и как сюда притащить. Может, кто-нибудь умный мне что-то посоветует. Глава 29. Доставка. Переместился я сразу ко входу в семейный замок, не обращая внимания на стражу, которая пыталась приветствовать. Но я их не заметил, как, собственно, и дворецкого, или как его тут называли, это было ближайшее сравнение. Все слуги, что были внутри, сначала смотрели на меня с широко открытыми глазами, затем ретировались, видя мое настроение. Пройдя до нужной двери, я постучал и, не дожидаясь ответа, шагнул внутрь. Я оказался в кабинете правителя, который к тому же мой тесть. Мне нужна очень крепкая веревка, очень крепкая клетка и очень крепкая повозка с быстрыми ездовыми. Срочно. Глаза мои горели от усталости, от срочности и от осознания, что на кону. И тебе доброго здравия и мирного неба. Показательно медленно он оторвался от бумаг и поднял глаза на меня. Мне некогда. Через сколько часов все будет готово? Без промедления сказал я. Во-первых, ты забываешься. Я здесь правитель, меня можно вежливо попросить, но никак не ворваться в кабинет и требовать, сказал он без агрессии, но с заметным нажимом. «Батя, мне некогда. Или ты сейчас будешь выеживаться и упустишь шанс всей своей жизни, или мы сделаем все быстро, и все будут в плюсе». Я тоже стал более серьезным. «Так ты объясни нормально, что именно тебе надо и зачем», — сказал уже раздраженно. «Ай», — махнул я рукой, — «пока с тобой договоришься, мимикрим куда-нибудь, сам разберусь». Я скорым шагом вышел из кабинета и направился в сторону выхода. Успел даже с десяток шагов пройти, пока до тестя дошел смысл моих слов. Лишь в этот момент я услышал крик сзади. «Стоять, мне некогда», — бросил я назад, не сбавляя шага. Секундой позже услышал топот, меня явно кто-то догонял. «В смысле мимикрим? Он что, живой? То есть нет, он в ловушке? Постой же ты», — шагал он рядом, пытаясь осознать всю серьезность ситуации и понять, как стоит поступить. «Ты что, поймал мимикрима? Это же невозможно. В последний раз он всех убил, и сам при этом подох». «В смысле всех убил?» Не смог я скрыть удивление, вспоминая рассказ Снежинки. «Его же поймали. Он многих убил, но не всех. Да это в книгах так, чтобы не очернить все величие того идиота. Он собрал армию сильнейших магов, и они там все полегли. Мимикрима уже дохлого нашли. Здорово его тогда потрепало, вот и не выжил, но убить всех смог. А ты откуда это знаешь и где моя дочь?» «Так она мне и рассказала. Не знаю где, сюда, наверное, мчится на Дарте. Я им сваливать сказал, когда мы двух мимикримов встретили», — сказал я, все так же целенаправленно двигаясь на выход. «Так их там двое было?» — посмотрел он на меня совсем уж огромными глазами. «Ага, второго поймать не удалось. Сдох паразит, не захотел мне пойматься», — сказал я, сдерживая улыбку. «Клиент доведен до полушокового состояния, я в открытую забавляюсь ситуацией, а именно, реакцией правителя. Как сдох? Я, кажется, начинаю тебя побаиваться, парень». Глаза стали еще немного круглее. «Ну, вот так, увидел меня, обосрался от страха и свалил, на тот свет свалил. Вот умей я мертвых поднимать, хрен бы он от меня ушел, я бы ему, кажется, сейчас стоит отвернуться, изображая досаду, потому как терпеть и скрывать улыбку, сил больше нет. Как на тот свет от тебя свалил? Походу у клиента диссонанс. Ну, как обычно от страха умирают. Или сердце встало, или зад разорвало, а там кровопотери большие и все такое». Повернувшись и увидев выражение лица, я не смог сдержаться и заржал в голос, сотрясая стены замка. Лицо тестя менялось с каждой секундой. Белые оттенки сменились красными, недоумение сменилось злостью. Я к этому времени уже стоял, облокотившись на колени. Слезы текли из глаз. Тут-то мне и прилетело в ребра. Да, шутить над правителями – опасное занятие. Надеюсь, ребра не сломаны, думал я, продолжая ржать через рез в боку. Смеялся я как-то истерично, думаю, пошел выплеск нервов после столкновения с мимикримами. Когда же я успокоился и продолжил движение к выходу, правитель темных уже собрался, успел обдумать все, проклясть пару раз меня и весь человеческий род, затем, махнув рукой, позвал за собой, свернув в сторону. Через пару минут мы вошли в большое помещение, которое находилось на подземном этаже. Оно было похоже на склад, совмещенный с мастерской. В ней трудились какие-то темные. Причем понять, что именно они делают, я не смог. Вот это лучшие из доступного металла, не самые лучшие, но, можно сказать, на втором месте. Перед нами лежали металлические бруски, сложенные пирамидой. Качество было знатным. Будучи магом, мне не составило труда это определить. На мой удивленный взгляд мне дали пояснение. Это лучшие, что добывают гномы. После этого наши мастера дополнительно все обрабатывают и доводят вот до такого состояния. Я сгрузил всю пирамиду в свой прокарман. А вот эта веревка. Лучшего ты точно не найдешь. Сами нити добывают лишь в одном мире. Там есть создания, очень похожие на громадных пауков. Из их паутины и делают эти веревки, их дополнительно обрабатывают в особом растворе. После этого они выдерживают колоссальные нагрузки.